В истории болезни последний врач Бетховена, профессор доктор Андреас Ваврух, записал подробности этого рокового путешествия. Декабрь был суровым, мокрым, холодным и морозным. Одежда Бетховена никак не была приспособлена к этому неприветливому времени года. Но его подгоняло внутреннее беспокойство, мрачные предчувствия какого-то несчастья. Он был вынужден заночевать в сельском трактире, где, кроме жалкой крыши, была лишь нетопленная комната без зимних рам. Около полуночи он почувствовал первый лихорадочный озноб. Начался сухой отрывистый кашель, сильная жажда и боли в боку. Когда его охватил жар, он выпил несколько кружек ледяной воды и в таком беспомощном состоянии мечтал только о наступлении дня. Слабого и больного его положили в телегу, и, наконец, совершенно обессиленный и изможденный, он добрался до Вены. Меня вызвали лишь на третий день. И действительно, его прежние врачи, доктор Браунхофер и Штаунденгейм, за которыми послали сейчас же по прибытии в Вену, отказались прийти к больному Бетховену. Людвиг Ноль считает, что доктор Браунхофер, зная диагноз смертельной болезни, не решился взять на себя ответственность за приближающуюся смерть Бетховена. Как пишет Гольц в разговорной тетради главного врача Венской медицинской клиники профессора доктора Вавруха, как одного из самых опытных врачей, известных здесь, попросили позаботиться о Бетховене. Доктор Ваврух, не знавший до сих пор пациента, в подготовленной разговорной тетради представился следующим образом. «Большой почитатель вашего имени сделает все возможное, чтобы побыстрее облегчить ваши страдания, профессор Ваврух». В его истории болезни, которая была составлена 20 мая 1827 года, но найдена лишь после смерти доктора Андреаса Вавруха в его архиве и опубликована в 1842 году в Allgemeine Wiener Musikzeitung, можно узнать из первоисточника подробности о дальнейшем течении заболевания. Я нашел Бетховена с серьезными симптомами воспаления легких. Его лицо пылало, он кашлял кровью, затруднения в дыхании грозили удушьем, и из-за острых колющих болей в боку он мог лежать только на спине. Строгое противовоспалительное лечение вскоре принесло желаемое облегчение. Его природа победила. Благополучный исход кризиса помог ему избежать смертельной опасности, так что на пятый день он мог уже сидеть и трогательно описывать мне свое перенесенное недомогание. На седьмой день почувствовал себя настолько хорошо, что мог встать, походить вокруг, читать и писать. Но на восьмой день я испугался. При утреннем посещении я нашел его расстроенным. На всем теле появились признаки желтухи. Из-за ужасного поноса в прошедшую ночь он мог умереть. Он весь дрожал и корчился от боли в печени и кишечнике, а его до сих пор умеренно отекшие ноги сильно опухли. С этого момента начала развиваться водянка, выделения были скудными, в печени ясно прощупывались твердые узлы, желтуха усиливалась. Уже на третью неделю по ночам начались приступы удушья, необычный объем скопившейся воды требовал скорой помощи. Я был вынужден предложить прокол живота, чтобы тем самым предотвратить опасность разрыва. После минутного раздумья Бетховен согласился на операцию, тем более что приглашенный для врачебного консилиума доктор Штауденгейм настойчиво рекомендовал это же средство. Главный хирург всеобщей больницы, магистр-хирург Зейберт, сделал прокол живота так искусно, что Бетховен, увидев поток воды, с радостным чувством воскликнул, что хирург явился ему в образе Моисея, который своим посохом пробил скалу и дал выход воде. Вскоре наступило облегчение. Жидкости оказалось 25 фунтов, но затем вытекло ее в 5 раз больше. По неосторожности, снятая ночью повязка с раны, вероятно, чтобы быстрее удалить всю оставшуюся воду, чуть не испортила всю радость улучшения его самочувствия. Началось сильное рожеподобное воспаление, появились первые следы пожара, но тщательное осушивание краев раны вскоре остановило неприятное явление. Можно предположить, что Бетховен не согласился ехать в больницу, так как операцию едва ли решились бы делать в таких более чем негигиеничных условиях его квартиры. Во всяком случае, тогда появилась краснота, вызванная стрептококками, что стало возможным после прокалывания живота для выпускания асцетической жидкости. Но и в больнице такие случаи бывают не так уж и редко, тем более тогда, когда асцетическая жидкость дает благоприятную питательную среду для роста стрептококковых бактерий. При отсутствии эффективных болеутоляющих средств прокалывания или разрезания стенки живота и последующее введение стеклянной трубки представляет собой чрезвычайно болезненный процесс, но Бетховен перенес его довольно мужественно, как об этом свидетельствует запись доктора Вавруха в разговорной тетради «Вы держались по-рыцарски». После этой пункции живота, предпринятой 20 декабря 1826 года, пациент надеялся на скорейшее выздоровление. И когда 2 января 1827 года племянник Карл, самоотверженно заботившийся о дяде, уехал в Иглау в свой полк, Бетховену казалось, что он освободился от груза забот о нем, и он почувствовал облегчение. Сейчас же, на следующий день, он составил завещание и объявил Карла своим наследником, и в это время он начал снова заниматься своими планами нового сочинения, а именно 10-й симфонии. Различными сообщениями об исполнении его произведений и новостями пытались отвлечь больного Бетховена и развеселить его. Но сам он всегда считался активным читателем и даже в своей постели находил утешение у поэтов и окружил себя, по выражению Шиндлера, прежде всего своими старыми друзьями и учителями из Эллады, Плутархом, Гомером, Платоном, Аристотелем и другими гостями. Среди многих посетителей ему больше всего нравился Герхард, сын его друга Брейнинга, потому что своей детской непосредственностью он мог лучше всех развеселить больного. Интересные беседы между этим ребенком и Бетховеном дают возможность заглянуть в безутешную ситуацию, в которой находился тогда больной. Несколько выдержек из разговорной тетради позволяют лучше понять их. «Живот стал меньше? Тебе еще нужны эти ноты? А если они тебе больше не нужны, отдай их мне, я их сохраню. Тогда я должен возразить, что лапша с ветчиной была не очень хорошая. Если меньше покупать ветчины, тогда будет только один кусочек плохой. Это, наверное, этого года от него рот сводит, такое оно кислое. У меня большая надежда на то, что к лету тебе станет лучше. Я не стану утомлять тебя своими разговорами». В другом месте разговорной тетради можно найти еще одно предложение, которое особенно впечатляет своей детской откровенностью и показывает всю печальную ситуацию Бетховена. Сегодня я слышал, что тебя замучили клопы и так беспокоили, что ты постоянно просыпался, поэтому сейчас тебе полезен сон. Я тебе принесу что-нибудь, чтобы уничтожить их». Уже на первой неделе января в брюшной полости собралось столько жидкости, что доктор Ваврух считал необходимым сделать вторую операцию, которую и осуществили 8 января. Главный хирург Йоганн Зейберт сказал по этому поводу, что вода на этот раз была немного светлее, и ее вытекло гораздо больше, чем в первый раз. Но этими успокоениями нельзя было скрыть от больного всю серьезность положения. Так как его состояние все время ухудшалось, Бетховен потерял доверие к своим врачам. Когда называли имя доктора Вавруха, он поворачивался к стене и вздыхал: «О, этот осел!» Его друзья пытались склонить его к тому, чтобы пригласить его бывшего друга, доктора Иоганна Мальфатти, с которым он рассорился несколько лет назад, но к которому относился всегда с большим доверием. Мальфатти сначала не хотел вмешиваться в лечение доктора Вавруха и написал: «Скажите Бетховену, что как мастер гармонии он должен знать, что я тоже должен жить с моим коллегой в гармонии». Но, наконец, он сжалился, по-видимому, потому что увидел безнадежное положение Бетховена и решил духовно поддержать его, что могло бы дать ему субъективное облегчение. Это объясняет и тот факт, что он разрешил ему алкогольные напитки, в разумных количествах, конечно, как своего рода снотворное. Йоганн Батист Энгер в письме к пианистке Марии Пахлер-Кошак, жене адвоката из Граца, которую считали осенней любовью Бетховена в 1817 году, сообщил, что, по мнению доктора Мальфатти, профессор Ваврух лечил до этого времени совершенно неправильно, поэтому он может поддерживать его только лишь в психологическом смысле. Бетховен, в свою очередь, с большим воодушевлением отнесся к разрешению Мальфатти пить алкогольные напитки. С восторгом писал он своему постоянному помощнику Шиндлеру: «Чудо, чудо! Высокоученые мужи оба побиты. Я спасусь только благодаря знаниям Мальфатти». В истории болезни, написанной Ваврухом, можно прочитать следующее. «Затем доктору Мальфатти, который с этих пор поддерживал меня своими советами, и когда в ней друг умел оценить повышенное пристрастие Бетховена к крепким напиткам, пришла в голову мысль разрешить замороженный пунш. Должен признать, что в первый день это предписание действовало очень успешно. Благодаря возбуждающему мороженому Бетховен чувствовал себя настолько бодрым, что это была первая ночь, которая прошла спокойно, и он начал сильно потеть. Но его радость продолжалась недолго, чего и следовало ожидать. Он начал злоупотреблять этим разрешением и охотно попивал пунш. Крепкий напиток вскоре вызвал сильный приток крови к голове, и он стал почти безумным, захрипел, как от сильного опьянения, начал бредить, к тому же появились боли в воспаленном горле с хрипотой и даже потерей голоса. Он был возбужден, и когда от охлажденных напитков возникли колики и понос, было самое время отнять у него это дорогое удовольствие». Но знаменитый Мальфатти тоже был не безупречен. Еще 24 января он заявил, что объем живота Бетховена увеличивается от вздутия, вопреки мнению доктора Вавруха, считавшего, что живот сильно наполнен жидкостью. Насколько прав был доктор Ваврух, подтверждает третья операция, предпринятая 2 февраля 1827 года, которую Бетховен перенес также спокойно. По замечанию Герхарда фон Брейнинга, в его воспоминаниях редко какой-либо звук жалобы слетал с губ тяжелобольного. как терпеливо он все сносил, видно из письма от 17 февраля 1827 года его другу Вегелеру в Бонне, в котором он пишет: «Выздоровление, если его так можно назвать, продвигается все еще медленно. Можно предположить, что ожидается еще одна операция, хотя врачи ничего еще не говорят об этом. Я терплю и думаю, все плохое иногда ведет к добру». Подобным образом он высказывался и в письме к своему другу Николаусу фон Цмескалю 18 февраля, который в это время тоже болел. «Я не унываю, но самое болезненное для меня – это отказ от моей деятельности».